17 глава. «Дерьмово выглядишь». Я подошла к Эшу и выдавила из себя улыбку. Я посмотрела в ту сторону, где птичка следила за Кейденом. Во сне он пошевелился, и я поняла, что он скоро очнется. Для меня это стало бы облегчением, но в то же время я боялась. Боялась встретиться с ним лицом к лицу. «Спасибо». Эш зевнул и откинулся на спинку стула, потирая лицо. Усталость отпечаталась на его лице, а под глазами залегли темные круги. Волосы спутались, они были в грязи и крови, но даже несмотря на это, он вполне мог позировать для фото. Несправедливо, насколько великолепны были эти парни. «Как он?» Я склонилась над люком и убрала его светлые волосы со лба. Его кожа была липкой и горячей. «Лучше. Думаю, кризис он пережил, но все равно нужно время, чтобы он восстановился. Есть еще пара нюансов. Он крутой парень». Эш посмотрел на люка, а затем на меня. «Как дела?» «Прекрасно». Ответ звучал правдоподобно, но Эш сузил глаза и склонил голову. «Что случилось?» «Ничего», — ответила я резче, чем намеревалась. «Черт!» — Эш откинул голову назад. «Что он натворил?» «Кто?» Я делала вид, что не понимаю. Он всмотрелся в мои глаза. «Нельзя лгать древесному Фейри. Мы чувствуем ложь. К тому же ты совсем забыла, что я знаю Орика». «Ерунда!» Я зарывалась еще глубже в свое вранье, больше для себя, чем для Эша. Я взяла себя в руки. «Где он?» Я открыла было рот, собираясь ответить, что не знаю, но слова слетели быстрее. «У Китти». Брови Эша поползли вверх. «Что он там делает?» Я пожала плечами, уставившись в пол. «Брэкс!» «Он у Китти!» Постаралась ответить я ровным тоном и сглотнула. «Как клиент!» Сообщила я. «Фастзопа!» Эш хлопнул себя по ноге и гневно вскочил, стиснув челюсть. «Идиот!» «Он может делать все, что хочет!» Эш снова невозмутимо посмотрел на меня. «Не говори так. Вы двое. Все живые, черт возьми. Даже мертвые чувствуют это. Вы...» «Мы связаны», — сказала я. «Это не означает, что мы обязаны быть вместе. Мы даже не нравимся друг другу». «Перестань», — рассмеялся Эш, нарушив тишину, повисшую в комнате, и покачал головой. «Что за чушь?» «Орик тоже это знает. И именно поэтому ведет себя как придурок. Он не умеет справляться со своими эмоциями. В принципе, не умеет. Поверь мне, я ведь знаю его очень давно. То, как он с тобой...» «Это не важно», — прервала я его. Чувства, которые я пыталась подавить, снова вспыхнули внутри. «Я пришла не для того, чтобы говорить о нем». Я потянула за ткань, которую Опи вплел в мои волосы, перекинув косу через плечо. «Я хочу заглянуть в книгу». Эш скрестил руки на груди, тяжело выдыхая. «Уверена?» «Да, а почему нет?» «Не знаю. С тобой книга ведет себя иначе, и это меня беспокоит. Никогда не было проблем? Или конкретно с книгой?» «Я и правда не обращал внимания до того раза, как ты пробовала с Тедом. Она не впустила его, Брэкс. Мне показалось странным, что книга не пропустила меня, но одного из самых могущественных из ныне живущих друидов. Книга должна была преклоняться перед ним, ведь его предки создали ее». Эш нахмурился. «Но она словно одержима тобой. Тянется к тебе». «Если я еще раз услышу это гребаное слово», — зарычала я и на мгновение закрыла глаза. «У меня нет зацепок. Я не знаю, где нектар, кроме того, что какой-то пират украл его и, выражаясь словами Киллиана, все привело в тупик. Я должна узнать, что известно книге. Ведь информация должна быть в ней верна. Не факт. Книга показывает реальность, а не чью-то записанную версию. Но это не значит, что книга может тебе рассказать то, что не было записано. Что ты имеешь в виду? История Фейри, так же, как и людей, записана кем-то. В ней не найти упоминания о неодушевленном предмете, если он не контактировал с живым существом. Кто-то должен был записать. Стоит попробовать. У меня есть месяц, и выхода нет. Я облизнула губы. Я должна попытаться. Ради Элизы и Саймона. Эш склонил голову и сжал губы. На его лице промелькнула печаль. «Да», — ответил он, тяжело вздыхая, и протянул руку, чтобы взять сумку с пола. «Давай найдем тихое место». Сделать это оказалось трудно, потому что почти в каждой комнате кто-нибудь находился, или там хранились оружие и припасы. Мы с Эшем в итоге остановились на комнате, битком набитой картошкой, прелыми овощами, черствым хлебом и консервами. Вытащив книгу, Эш положил ее между нами. Мгновенно я ощутила вибрацию, которая окутала меня. Казалось, мы с книгой знали друг друга дольше, чем я вообще существовала. Эш внимательно наблюдал за мной. «Перестань так на меня смотреть». Я почувствовала, как меня замутило. Магия потянулась ко мне. «Никогда не видел, чтобы книга так действовала хоть на кого-то, словно ты ее хозяйка. Я считала, что книга никому не принадлежит». «Да», — засомневался Эш, — «книги доступны любому, если они сочтут читающего достойным». Но когда-то, столетия назад, первая из книг Фейри была подарена королю Фейри его слугой-друидом. Другие короли узнали об этом и тоже захотели такие книги. Сначала создали 10 таких книг, и технически они принадлежали каждой знатной семье. Книгу передавали из поколения в поколение, и она впитывала в себя магический отпечаток. Магический отпечаток? В каждый такой том была вплетена магическая подпись такой семьи. «И ты думаешь, что это одна из таких книг?» Я указала на древний том. «Сомневаюсь». Он почесал затылок. «Говорят, что такие книги были уничтожены. Может, утеряны». «Это одна из самых старых версий, которую я видел, но не думаю, что это оригинал. Если бы он сохранился, то остался бы внутри семьи». Эш посмотрел на меня своими зелеными глазами. Его сексуальная аура гудела. «Кажется, она тянется». «Даже не думай это говорить!» Я подняла руку. «Услышу это еще раз и ударю тебя!» Он слегка улыбнулся. «Только не говори мне, что ты расстроена из-за того, что к тебе притягивает людей». «Но ведь это не ко мне!» Я скрестила ноги. «Все нереально!» «Здесь дело не в том, что это я такая, а в том, кем являюсь!» «Я!» Мой голос смягчился, в нем слышался страх. «Кто я, Эш?» «Не знаю», — тихо ответил он. «Но клянусь, я разберусь, я не шучу. И пока мы не узнаем, я никуда не денусь». На глазах заблестели слезы от его слов. Он взял мои руки в свои. И Брекс. Сжал мои пальцы, и я взглянула в его искренние глаза. «Не из-за этого к тебе всех притягивает, а из-за того, кто ты есть. Не может быть одного без другого». На моих губах появилась легкая улыбка. Благодаря поддержке и любви Эша я ощутила тепло. Он был не просто красивым и умным, но еще и хорошим другом. Вот только я, видимо, не любила приятных мужчин. Мне нравились придурки. Прежде чем я успела подумать об Уорике, я откинула все посторонние мысли и посмотрела на книгу. «Ладно, давай начнем». Выдохнула я, мои руки все еще находились в руках Эша. «Вероятно, меня книга снова не впустит, поэтому не забудь задать конкретный вопрос». Он поднес наши руки к обложке. Я ощутила покалывание магии на своих ладонях, словно об меня терлась кошка. Расслабившись, Эш положил наши руки на книгу. Знакомый всплеск магии пронесся по телу, увлекая мой разум в водоворот. По венам пробежали электрические волны. «Брэксли Ковач», — поприветствовал меня скрипучий нечеловеческий голос. «Девушка, бросающая вызов природе. Та, которая не должна была выжить. Не должна была вообще существовать». Книга всегда обращалась ко мне так, но я не задавалась вопросом ранее. «О чем ты?» «Это твой вопрос?» — спросила книга. Слишком много вопросов крутилось в моей голове из-за такого приветствия. Но с моего языка слетел самый важный. «Где сейчас Нектар?» «Не на все вопросы есть четкий ответ». Прежде чем я успела ответить, в моей голове закрутились образы. Меня затошнило. Быстро промелькнули сцены с Киллианом и пиратом в туннелях, то, как воры выбежали с коробкой. Я следила за всем этим в ускоренном темпе. Вот они направились к кораблю, стоящему на реке. По коже пробежали мурашки, когда тени двинулись к ворам, расширяясь, как туман. Затем все потемнело, погрузившись во мрак, словно кто-то вырезал страницы, или на этом история завершилась. «Нужно ждать?» Я резко обернулась. «Что случилось? Почему все прекратилось?» Но вместо ответа я начала падать. Сцены быстро сменялись, как страницы в книжке с картинками. И вот я оказалась в маленьком коттедже. В углу стояла кровать, диван и кресло перед потрескивающим камином. В крошечной кухне уместились стол и два стула. Я уже была здесь раньше, во сне. Это был тот же самый дом. Я взглянула на пальто, висевшее на вешалке у двери. Боль пронзила мою грудь. Я тихо всхлипнула. В глазах защипали слезы. Пальто моего отца. Я узнала бы его офицерское пальто из тысячи. Длинное, серое с красной отделкой. На одном локте нашивка. Знакомые медали и значки на груди и рукавах. Одну медаль он получил за год до своей смерти. Словно меня притянул магнит, я потянулась к пальто. Пол подо мной заскрипел. Я задержала дыхание, когда коснулась шерсти, грубой военной ткани на рукаве. Сколько раз в детстве я касалась их. Чувствовала материал, когда отец брал меня на руки. Стиснув зубы, я наклонилась, вдохнув знакомый запах. В горле застрял ком. Я ощутила успокаивающий запах отцовского одеколона. Радость и печаль засели так глубоко, что у меня подкосились ноги. То немногое, что у меня осталось после его смерти, уже утратило запах отца. Теперь у меня ничего не было. Я хотела завернуться в пальто, притвориться на мгновение, что мой отец жив, что у нас еще есть время. Представить, как его любовь снова окружает меня, как он обнимает меня и говорит, что все будет хорошо. Треск огня вернул меня в реальность. В этом месте и правда не было ничего особенного. Никаких фотографий или личных заметок. Но здесь я чувствовала что-то домашнее. Ощущала себя в безопасности. Почему я попала сюда? Почему мой отец? И зачем книга показывает мне тот же коттедж, что я видела и в своем сне? На маленьком столике лежал какой-то предмет, привлекший мое внимание. Дневник был открыт, а на одной странице находилась фотография. Когда я взяла ее, мое сердце начало бешено биться. Красивая темноволосая женщина смеялась. Ее рука покоилась на растущем животе. Моя рука задрожала. Вихрь эмоций обрушился на меня. Я смотрела в потрясающее лицо своей матери. Та единственная фотография, которую я видела, была зернистой и размытой. Люди говорили мне, что я похожа на отца, но сейчас я видела, что мне достались улыбка матери и ее карие глаза. По лицу покатились слезы. Рукой мама поглаживала живот. Меня. Она и не подозревала, что я заберу ее улыбку, любовь всей ее жизни и сердце моего отца. В ту ночь, когда я пришла в этот мир, я уничтожила своих родителей. Пальцами я прикоснулась к ее лицу. «Мне так жаль, мам». Я повторяла себе это бесчисленное количество раз, но сейчас осознание стало реальным, когда я увидела ее, молодую и красивую, полную радости и возможностей. Я отняла у нее все это. Слеза скатилась по моему лицу и шлепнулась на дневник, размазывая чернила. Я посмотрела на страницу, на почерк моего отца. Теперь я поняла. Предложение начало исчезать. Книга тащила меня назад. Фотография, которую я держала в руке, упала на пол. «Нет!» — закричала я, сопротивляясь, но сцена поблекла и замелькала так, словно ее снова мотали. Тусклая, подрагивающая, нечеткая. Как и во сне, я наблюдала, как мой отец схватил что-то. На его лице застыл страх. Отец успел засунуть предмет под камень возле камина, прежде чем книга меня выдернула и утащила в темноту. Я кричала, пока меня засасывало в эту воронку. Как мешок с картошкой меня отбросило назад. Потолок кружился. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула. «Ты в порядке?» Эш подошел ко мне, мягко коснувшись моего лица. «Да». Я вздохнула в очередной раз, пытаясь успокоить желудок. «Ну, в этот раз тебе хотя бы было куда падать», — усмехнулся он. «Кажется, завтра у нас будет картофельное пюре». Я открыла глаза и нахмурилась. «Что? Это забавно». Он улыбнулся мне своей обворожительной улыбкой, от которой по телу пробежала дрожь возбуждения. «Эш!» — застонала я, чувствуя тяжесть его обаяния. «Прости», — он помог мне сесть. «Обычно я могу сдерживать свою магию, но с тобой не всегда получается». Я потерла голову там, куда врезалась мне картофелина. «Итак, что произошло?» — спросил он. Я открыла рот. На моем лице отразилось замешательство. «Не знаю. Все это очень странно». Я откинула волосы назад. «Мне нужно принять душ». Я спросила, где сейчас находится Нектар, и книга вернула меня в туннели. Пират бежал к реке. Там была лодка. А потом все погрузилось во тьму. В ничто. «Что?» — Эш наклонил голову. «Что это означает?» «Да», — я потерла лоб. «Мне так кажется. В этом нет смысла. Правда, я ощущала, как что-то прячется в тени, поджидая их. Киллиан говорил, что нектар у них быстро отобрали, но что-то в том, что ждало в тени, заставило меня вздрогнуть. Продолжение было бы записано в книге, если бы что-то с кем-то случилось. Замешательство Эша лишь вогнало меня в большую тревогу. Должно быть продолжение, если нектар все еще у них. Может, из этих страниц Опи сделал свою одежду? Я пожала плечами. На щеке Эша дернулся нерв. «Это все, что ты видела?» «Нет», — протянула я, — «было еще кое-что. Но в этом совсем нет смысла». «Зерель, мэм, для тебя это становится нормой». Я нахмурилась, но поспорить не могла. Книга привела меня в коттедж. В своем сне я уже была там прошлой ночью. «Стой!» — Эш поднял руки. «Тебе приснилось место, в которое тебя затащила книга?» «Да», — я опустилась на колени. «А что не так?» Эш скривил губы и покачал головой. «Продолжай». «Я никогда не видела это место прежде, но уверена, что там находился мой отец. Его пальто висело на вешалке. В дневнике лежала фотография моей мамы. Слезы подступили к глазам при этом воспоминании». Я никогда не видела ее качественной фотографии. Она так красива. Мама была беременна на том изображении. Я вытерла глаза, пытаясь успокоиться. Мне очень жаль, Брекс. Просто так странно было смотреть на нее, полную жизни и радости, не знающую, что впереди ее ждет трагедия. Ты же понимаешь, что твоей вины в этом нет. Знаешь... Мне говорили это всю мою жизнь. Я рассеянно потерла грудь. Но вот только чувствую я по-другому. Если бы не я, Брекс, у них мог бы быть еще один ребенок. Если бы не я, для моего отца не существовало других женщин. Он очень сильно любил мою мать и потерял ее. Послушай меня. Эш сжал челюсть и повернул мою голову на себя. «Есть только ты. Понимаешь, сколько жизней ты уже изменила? Если бы тот, кого я считаю своим братом, погиб, я бы не выжил. Мы знакомы недолго, но я уже не могу представить свою жизнь без тебя. И я уверен, что твои родители считали так же, даже твоя мать, которая провела с тобой так мало времени». Эш вытер слезы, стекающие по моим щекам. Я старалась подавить свою истерику. Когда я увидела свою мать, старые раны вновь открылись. Вина, гнев, печаль, злость охватила меня. У меня не было с мамой ни одного воспоминания, ни одного мгновения. Эш большими пальцами гладил мои щеки. Его прикосновения успокаивали меня. Так интимно и напряженно он посмотрел на меня. Его сексуальная энергия обволакивала меня. Не задумываясь, я наклонилась и накрыла его губы своими. Он ответил на мой поцелуй. Его губы оказались такими мягкими, теплыми и неправильными. Я не могла отрицать легкую искру, но она казалась не стоящей внимания. Эш тоже это почувствовал. Игриво улыбнулся и отстранился без малейшего смущения или отторжения. Ты злишься на него. Гнев глубоко укоренился внутри тебя. Он бурлит и переплетается во времени и пространстве. Рукой он сильнее сжал мой подбородок. Ты не убежишь от этого. От чего? Эш посмотрел на меня. «С той самой первой ночи, когда он привел тебя в мой дом, я знал, чувствовал это. Ваша связь намного крепче супружеской привязанности». Я моргнула, не в состоянии ответить. я ощутила вес правды его слов. Я попыталась отпрянуть, но Эш крепко держал мой подбородок. «Связь между вами. Ее невозможно разорвать. Должен быть способ. Это нечестно по отношению к нему. Он не желает этого». Совсем недавно Орик ясно высказал свою точку зрения. Подумав о том, что он сейчас с Рози, я с хрустом сжала челюсть. Меня затошнило. Орик говорит, что многого не хочет. Но это не значит, что он не врет. Я этого не хочу. Я попыталась вырваться, но безуспешно. Поверь мне. Эш прижался ко мне лбом и улыбнулся. Если бы не Орик и не ваша связь, я бы уже завоевал тебя. Меня бы ничто не остановило. Он усмехнулся и поцеловал меня в лоб. И если тебе надоест эта капризная задница, то я стану твоим парнем. Идет? Я фыркнула и кивнула. Эш умел успокаивать. Книга показала тебе еще что-нибудь? Эш откинулся на пятки, возвращая нас к теме разговора. «Я не понимаю, почему книга показала тебе отца. Не улавливаю связи». В его дневнике было что-то написано. Я прикусила нижнюю губу. Вспомнила. «Теперь я понял». Эш замер. «Понял? Что?» Забыла сказать, что еще я видела, как отец прятал дневник рядом с камином. Глаза Эша расширились. «Ты не знаешь, где это место, да?» «Нет». У меня появилась идея, и, резко вскочив, я направилась к двери. «Но знаю того, кто мог бы». Дядя Андрис был в своем кабинете. Линк сидела рядом, оба прижались к столу и просматривали документы. Я остановилась, наблюдая за интимным моментом между ними. Линк что-то объясняла ему, указывая на листок. Андрис посмотрел на нее. Протянув руку, он нежно убрал волосы с ее лица и заправил их за ухо. Он был полностью поглощен ею. На ее губах появилась легкая улыбка, но она ткнула пальцем в листок, возвращая его внимание к документу. Лишь потому, что я хорошо знала Андриса, я смогла приметить в его глазах любовь и обожание по отношению к ней. Сильное и нерасторжимое. Я никогда не видела такого между ним и Ритой. Это я осознала еще в детстве. Линк первая заметила мое присутствие. Она бесстрастно посмотрела на меня своими темными глазами. «Брэксли!» Андрис выпрямился. Этот сладкий момент между ними рассеялся. Дядя снова превратился в рассудительного человека, которого я знала. «Входи!» Он жестом пригласил меня внутрь. Я прочистила горло. «Извините, что прерываю». «Нет, все в порядке, прошу. Я собирался тебя проведать». Я зашла в кабинет. Эш держался позади меня. «Чем я могу тебе помочь?» Андрис указал на стул, но я осталась стоять, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Может прозвучать странно». «Ты странная», — безэмоционально сообщила Линк, отчего Эш фыркнул. И снова я не могла поспорить. «Так в чем дело, дорогам?» — подбодрил меня Андрис. «Был ли у отца дом за пределами территории вооруженных сил людей?» Андрис моргнул так, словно это был последний вопрос, который он ожидал от меня услышать. «У нас с твоим отцом было много конспиративных квартир по всей стране. И на Востоке». «Верно». Я опустила голову. Надежда покидала меня. «Это место могло быть где угодно, как иголка в стоге сена». «Почему ты спрашиваешь?» Андрис откинулся на спинку стула. «Мне снился сон, а потом книга Фейри привела меня в то место. Когда мы встретились, я рассказала Андрису обо всем, включая книгу. Он был одним из немногих, кому я доверяла. В маленький коттедж. Там висело отцовское пальто. Я сглотнула. Вспомнив знакомый запах, слезы снова накатились на глаза. На столе лежал дневник. Дневник? Андрис выпрямился, стул заскрипел. Да. От его реакции мое сердце сильнее забилось. Я видела фотографию. Матери. Андрис встал. Откуда ты знаешь? У меня пересохло во рту. Твой отец всегда был осторожен, но незадолго до смерти его паранойя стала прогрессировать. Он никогда не носил с собой дневник на случай, если его захватят в плен. В нем он хранил фотографию твоей матери. Темные брови Андриса сошлись на переносице. У меня лишь одна догадка. Твой отец дал мне координаты, если вдруг что-то произойдет. Где? Я вздохнула. Твои родители тайно жили в том коттедже до самой смерти твоей мамы. Там я и встретился с ней однажды. Я и не думал, что он сохранил этот дом. Он никогда не упоминал об этом. Лицо Андриса стало печальным от воспоминаний. Местоположение? Эш подошел ко мне, возвращая внимание Андриса к нам. Гёдёлле. Недалеко от старого королевского дворца. Я открыла рот. Место находилось в 30 минутах езды от базы.